уровень жизни не определяется деньгами. Жизнь на пенсию нельзя назвать плохой. Человек живет не только деньгами. Умение жить медленно и размеренно – это тоже ценность. В США, например, немало людей, которые вполне счастливы, живя в рамках своих пенсионных доходов. В других странах ситуация, конечно, обстоит иначе. Если пенсия способна обеспечить достойный уровень жизни, можно ли считать ее получателя несчастным? Одним из недостатков книги «Богатый папа, бедный папа» является осуждение тех, у кого нет денег. Киосаки как будто не упрекает за лень, но упорно сводит причины бедности к финансовой неграмотности, что формирует впечатление, будто быть бедным — это стыдно. Даже если кто-то не обладает финансовым интеллектом в понимании Киосаки, это вовсе не означает, что его жизнь бессмысленна или плоха. Это и есть основа моей философии. Причина бедности кроется не столько в отсутствии знаний о финансах, сколько в неспособности понять, как с помощью труда добиться большего вознаграждения. Дополнительно хочется отметить, что люди могут жить по-разному. Не только богатство заслуживает восхищения. Решение посвятить жизнь стремлению к богатству, как сделал я, это один из путей ее прожить. Но можно быть счастливым и в бедности, когда человек живет осознанно, наслаждается природой, экономией и созерцанием. Жизнь волонтера, всю жизнь работающего на благо других, это тоже достойный выбор. И даже жизнь в бедности, связанная с преданностью любимому делу, несмотря на невозможность выбраться из нужды, заслуживает восхищения. Иными словами, никакой образ жизни не превосходит другой. Все зависит от того, как человек воспринимает свое существование.